Конечным результатом реабилитации является приобщение слепых к общественно полезному труду и интеграция их в обществе. Социальная интеграция и общество слепых. Если тщательно проанализировать историю любой страны, в том числе и самой развитой в экономическом отношении, то легко убедиться, что организованный труд слепых стал применяться совсем недавно. В течение многих столетий труд и образование для слепых были недоступными. Незрячие не пользовались гражданскими правами. Это ставило их в неравное положение со зрячими. Постепенно стали создаваться попечительские организации для слепых. Появились приюты и богадельни. В благотворительных учреждениях начал применяться ремесленный труд. Слепые здесь занимались преимущественно плетением корзин и изготовлением щеток. Эти учреждения были закрытого типа. Условия жизни лишали незрячих возможности получения широкой общественной информации. Создавали барьер изоляции и отчужденности. Воспитывали у них антагонистическое отношение к зрячим. Уже в середине XIX века слепые начинают выражать недовольство своим унизительным положением и жалким существованием. Попечительская и буржуазная государственная опека не устраивали их. Они стали понимать, что для решения многих социальных вопросов необходимы активные и организованные усилия самих слепых, объединенных в организации. Так возникло общественное движение слепых. В конце XIX и в первой половине XX века почти во всех странах создаются общества и ассоциации слепых. Зачастую ветераны войны создавали свою организацию, инвалиды труда – свою, а слепые с детства и инвалиды по общему заболеванию объединялись в самостоятельную организацию. В некоторых странах – Бельгия, Голландия – создавались объединения слепых по религиозному признаку – католиков, протестантов. В отдельных странах самостоятельно объединялись незрячие работники интеллектуального труда. Такая разобщенность создавала трудности в решении общих задач. И тем не менее, создание союзов и других организаций слепых способствовало более успешному решению вопросов образования и профессионального обучения, расширению возможностей применения труда слепых, дальнейшей разработке рельефно-точечного письма, созданию специальных технических средств. Жизненно важной и общей для всех организаций слепых стала проблема полного взаимопонимания слепых и зрячих, их слияния, объединения в обществе, проблема общественной интеграции слепых. Слово «интеграция» от латинского «integer» – «целый» означает объединение в целое каких-либо частей. Социальная интеграция означает наличие упорядоченных отношений между индивидуумами, группами, организациями. Смысл реабилитации и социальной интеграции заключается в том, чтобы вернуть ослепших к полнокровной жизни. В процессе реабилитации восстанавливается психическое равновесие, нарушенное в связи с потерей зрения. Слепой готовится к максимальному проявлению самостоятельности и трудовой деятельности наравне со зрячими. Таким образом, реабилитация является подготовительным этапом на пути к социальной интеграции. Социальная интеграция слепых означает расширение их общественных функций и связей. Общественная или социальная интеграция предполагает создание условий для проявления слепыми своих способностей и талантов в науке, искусстве, педагогической деятельности.